Тот вышел на улицу и запер двери магазина на ключ. Ну, слава богу, сейчас он наестся до отвала. Он ждал, дрожа от нетерпения. Солнце садилось, и его лучи медленно гасли на небе. На улице города спускались сумерки. Он открыл дверь холодильника и шагнул в магазин. На витрине, вывернутые наизнанку буквы, образовывали слова «Ник», «Мясо» и «Фрукты». Он весело рассмеялся, потом взял с прилавка мягкую, сочную, желтую грушу и впился в нее зубами, брызнул сок. Он съел 3 груши, с жадностью проглотил 6 бананов и отошел от прилавка, захватив несколько апельсинов. Он надкусывал их и, удерживая зубами, выжимал сок прямо себе в рот. Отыскав кран, он отвернул его, положил нож в сторонку, наклонился и, подставив рот под струю воды, начал жадно пить и пил до тех пор, пока не почувствовал, что живот вот-вот лопнет. Он выпрямился и рыгнул, впервые испытывая удовлетворение с тех пор, как попал в этот подземный мир. Сев прямо на пол, он свернул сигарку и закурил. Налитые кровью глаза искоса смотрели на тающие струйки дыма. Он видел, как лоскут неба в окне постепенно багровел, становясь густо красным. Вечер надвигался, а он, свернув еще одну самокрутку, продолжал сидеть, размышляя. Часть его сознания старалась припомнить покинутый им мир, а другая не хотела ничего вспоминать. Перед его мысленным взором медленно проплывали жена, потом миссис Уоттен, у которой он работал, 3 полисмена, что схватили его. Они сейчас владели его думами даже сильней, чем когда он жил там с ними. И как это на него нашло, он не мог объяснить, только никакого желания вернуться к ним он не испытывал. Ухмыльнувшись, он смял цигарку и встал. Он подошел к входной двери магазина и выглянул на улицу. Чувства его все еще бродили где-то между настоящей и прошлой жизнью. Ему страстно захотелось выйти на улицу, но в то же самое время рассудок подсказывал, что этого делать нельзя. Потом, под влиянием какого-то порыва, он одним резким поворотом ломика взломал замок, и дверь распахнулась наружу. В сумеречном свете он увидел, как 2 человека, мужчина и женщина, направляются прямо к нему. Он замер, напряженно ожидая, когда они пройдут мимо, однако они подошли к двери магазина и наткнулись на него. — Мне надо фунт винограда, — проговорила женщина. Он в испуге отступил назад в магазин. — Взвесьте мне фунт вон того черного винограда, — сказала, войдя в магазин, женщина. Сопровождавший ее мужчина, прищурив глаза, медленно надвигался на него. «Ник, где?» — потребовал он. «Вы что, уже собрались закрывать?» — спросила женщина. «Да, мэм, верно, мэм», — забормотал он в ответ. На какое-то мгновение у него перехватило дыхание, затем он оправился и снова пробормотал. «Да, мэм». «Извините», — сказала она. Вспыхнули уличные фонари, освещая магазин. Уж не убежать ли ему? Но это может вызвать переполох. Он медленно, словно во сне, двинулся к прилавку, взял гроздь винограда и показал женщине. «Прекрасно», — кивнула она, — «но тут, видимо, больше фунта». Он ничего не ответил. Мужчина пристально разглядывал его. «Положите в пакет, пожалуйста», — сказала женщина, роясь в кошельке. «Хорошо, мэм». Он увидел груду бумажных кульков под узкой конторской книгой, открыл один пакет и положил туда виноград. — Спасибо, — сказала женщина, беря пакет и суя ему в руки монету. — Где же Ник? — повторил вопрос мужчина. — Пошел ужинать? — Да, сэр. — Нет, сэр, — промямлил он. Они вышли из магазина, а он остался стоять возле дверей, весь содрогаясь. Когда они пропали из виду, он засмеялся, потом заплакал. С шумом проехал трамвай, и он тотчас пришел в себя. Презрительным жестом он швырнул монету на тротуар и вышел на теплую вечернюю улицу. Несколько робких звезд мерцало над его головой. Все вокруг казалось ему прекрасным, но, несмотря на это, он во всем чувствовал скрытую угрозу. Он подошел к закрытому киоску и сквозь стекло взглянул на кипы разбросанных на прилавке газет. Ему бросился в глаза заголовок: «Разыскивается негр за убийство женщины». Ему показалось, что кто-то сзади надвигается на него, чтобы схватить и сдать в полицию. Он оглянулся, торопливо возвратился назад в магазин, а затем через холодильник вернулся в подвал. Долго он стоял там неподвижно, тяжело переводя дыхание. «Полиция прекрасно знает, что я не убивал», — бормотал он. «Но как ему доказать это? Как? Ведь он подписал протокол признания. Несмотря на свою невиновность, он чувствовал себя приговоренным к смерти». Он зажег спичку и, поднеся ее к ножу, стал с чувством омерзения разглядывать стальное лезвие, зачарованный засохшими пятнами крови. Затем пальцы его непроизвольно сжали изо всех сил рукоятку ножа. Он хотел отшвырнуть его от себя, но не смог. Пламя спички затрепетало и погасло. Он пролез через дыру в стене и положил нож вместе с радиоприемником в мешок. Что-то подтолкнуло его оставить нож у себя, но зачем и для чего он не знал. Он уже готов был вернуться к себе в пещеру, но вдруг вспомнил о сейфе. Так где же этот чертов сейф находится? Он уже намеревался бросить эту затею, но затем решил попытать счастье в последний раз. Прямо напротив недавно проделанной дыры он, работая ломиком, начал делать новый подкоп. Временами его охватывало такое чувство усталости, что он валился прямо на цементный пол и отдыхал, с трудом переводя дыхание. Наконец, отверстие было готово. Он пролез в образовавшуюся дыру, и ноздри его наполнились запахом угля. Зажег спичку. Ага, наверх, как всегда, ведут ступени. На цыпочках он подобрался по ступенькам к двери и тихо отворил ее. Белая девушка с красивой модной прической стояла перед стальным шкафом. Ее голубые глаза широко раскрылись при виде его. Она побелела, как мел, и издала пронзительный визг. Он скатился по ступенькам вниз, торопливо подбежал к проделанному им отверстию, проворно пролез сквозь него и, спеша и нервничая, принялся закладывать дыру кирпичами. Он замер, заслышав громкие голоса. — Что случилось, Алиса? — Человек. — Какой человек? Где? — Там, у двери. — Что за чепуха? — Он глядел на меня из-за двери. — Да это тебе померещилось. Я видела его. Девушка заплакала. — Да нет там никого. Тут раздался еще один мужской голос. — В чем дело, Боб? — Да вот Алиса говорит, что видела вон там, в дверях, какого-то мужчину. — Надо посмотреть. Наш беглец выжидал, готовый бежать в любой момент. По ступенькам загрохали шаги. — Никого нет. Окно закрыто. А дверь только одна. — Вам надо уволить эту свистушку. — А, пустое, все женщины таковы. Но она какая-то взбалмошная истеричка. Мужчины рассмеялись, шаги вновь загремели по ступенькам, дверь захлопнулась. Он облегченно вздохнул, радуясь избавлению от опасности. Но ведь ему не удалось ничего из задуманного. Осмотр комнаты был столь беглым, что он даже не успел разглядеть, там ли сейф или нет. Надо обязательно выяснить. Он смело пролез еще раз через дыру в стене, добрался до ступенек, снял ботинки, на цыпочках прокрался к двери и заглянул в замочную скважину. Он нечаянно коснулся двери головой. Дверь бесшумно откачнулась на долю дюйма, и он увидел девушку, стоявшую перед шкафом спиной к нему. Неподалеку от нее находился сейф, тот самый. Он осторожно спустился с лестницы, ликуя от радости. «Ура, я нашел его! Теперь остается только узнать комбинацию цифр. Если даже то окно во дворике будет закрыто, он все равно сумеет забраться в комнату, когда контору закроют». Он быстро пробрался через отверстие и опять очутился в подвале, где оставил в мешке радиоприемник и нож. Затем снова вылез из окна, поднялся по трубе и стал внимательно следить за диском. Тот одиноко сверкал, отбрасывая косые лучи от невидимой снаружи лампочки. Смирившись с необходимостью долго ждать, он сел, прислонясь спиной к стене. Откуда-то издалека доносились неясные звуки жизни. Он не раз отупело посматривал на темное небо. Чуть ли не ежеминутно он вскакивал на ноги и взбирался по трубе, чтобы взглянуть, не набирает ли белая рука номер на диске, но ничего не происходило. В нетерпении он кусал себе губы. Его прельщали не столько сами деньги, сколько то, что он может овладеть ими совершенно безнаказанно. Вдруг именно сейчас рука вращает диск. Он торопливо поднялся и заглянул в окно, но там не было и намека на это. Может быть, лучше следить непрерывно? Ну, конечно. Он влез по трубе и стал смотреть на диск до тех пор, пока глаза не заслезились от напряжения. Устав, он спустился вниз. Вдруг он услыхал, как хлопнула дверь. Он быстро взобрался наверх по трубе и глянул на сейф. Его как будто током дернуло, когда перед ним замаячила какая-то неясная фигура. Не мигая, он уставился на диск, одной рукой крепко обняв трубу, а другой держа отвертку наготове, чтобы нацарапать на стене комбинацию цифр. Он услышал бой часов. Дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон. 7 часов. — прошептал он. — Может, они сейчас закрываться будут? — Интересно, что это за учреждение, которое работает так поздно, — подумал он. — Живет ли кто рядом? Есть ли ночной сторож? — А может, сейф уже заперли на ночь? — Черт возьми! Пока он прохлаждался в магазине, они тут уже все позапирали. И вот, когда он уже готов был бросить свою затею, откуда-то сбоку вынырнула рука и коснулась диска, повернув один раз направо и остановилась на шестерке. Дрожащими руками он нацарапал кончиком отвертки на стене 1, П, 6. Рука повернула диск 2 раза налево, всякий раз останавливаясь на цифре 2. Он записал 2, Л, 2. Затем диск 4 раза повернули налево до цифры 6. Он записал 4, Л, 6. Диск 3 раза повернули направо до 0. 3, П, 0, вывел он на стене. Тут дверца распахнулась, и он опять увидел груду зеленых пачек денег и стопки завернутых в бумагу монет. «Все это будет моим», — сказал он про себя, ухмыляясь. И вдруг он так и застыл от удивления. Возле сейфа теперь орудовали 2 руки. Одна схватила пачку зеленых кредиток и ловко сунула их в рукав другой. Руки при этом дрожали. Еще раз правая рука сунула пачку денег в рукав левой. Что же это такое делается? Воруют. Он искренне возмутился, словно деньги уже принадлежали ему. И хотя он сам тоже собирался украсть, тем не менее его охватили презрение и жалость к вору. Он чувствовал собственный его поступок, и поступок того вещи несоизмеримо разные. Да, он собирается украсть, но из чистого любопытства и желания узнать, каково это — иметь большие деньги. Он вовсе не собирается истратить из них хотя бы цент. А тот человек, как он понимал, воровал, чтобы истратить, причем не на дело, а просто, чтобы прокутить, растранжирить бестолку. С мягким щелчком массивная бронированная дверь захлопнулась. Хотя и сильно раздосадованный, он, однако, был в какой-то мере удовлетворен. Контора скоро закроется, я их обчищу, — думал он. Вот будет потеха. Он представил, как все в конторе переполошатся. Полиция начнет допрашивать одного, другого, третьего о преступлении, которого они не совершали, точно так же, как допрашивали его. И никто даже понятия не будет иметь, каким образом выкрадены деньги, пока не обнаружатся те проходы, которые он понаделал в цоколе здания. Он спустился вниз и рассмеялся весело и озорно, как смеялся когда-то в далеком беззаботном детстве. Он вжался в стенку, когда над ним стали со скрежетом закрывать окно. Кто-то старательно опускал стальные жалюзи. «Это вам не поможет», — злорадно усмехнулся он. Он стоял, плотно прижавшись к водосточной трубе, пока в конторе не погас свет, после чего вернулся в подвал, подобрал с пола мешок с радиоприемником и ножом, пролез через проделанные им в стенах проходы и направился ощупью в подвал того здания, где находился сейф. Пробирался он очень осмотрительно, затаив дыхание. «Теперь поосторожней», — приказал он себе, — там может оказаться ночной сторож. В его памяти гвоздем сидела комбинация цифр, словно она была выписана большими жирными белыми штрихами на черной классной доске. Ужом он проскользнул сквозь последний проход, крадучись поднялся по ступенькам, взялся рукой за дверную ручку и приоткрыл дверь дюйма на два. И тут вся его решимость испарилась. Разыгравшееся воображение начало рисовать ему всякие ужасы. Может, ночной сторож стоит и ждет его возле двери с пистолетом в руке? Он надел кепку на указательный палец и выставил из-за косяка. Если кто и выстрелит, то продырявит кепку и только. Но ни звука. Он раскрыл дверь пошире и поднял высоко над головой Фомку, готовый опустить ее на голову нападающему. Он простоял минут пять в таком положении, и лишь грохот проехавшего трамвая привел его в чувство. Он шагнул в помещение. Из бокового окна сквозь жалюзи струился лунный свет. Он направился прямо к сейфу, но затем спохватился. Лучше вначале осмотреть все кругом. Он обошел комнату и обнаружил еще одну дверь. Уж не там ли сторож? Тихонько приоткрыл ее и увидел раковину с краном и унитаз. Слева находилась вторая дверь, которая вела в огромный полутемный зал, по-видимому, пустой. На правой стороне зала он разглядел неясные очертания третьей двери. «Никого нет», — прошептал он самому себе. Он вернулся назад к сейфу и пальцем коснулся диска. Тот легко повернулся. Он засмеялся и крутанул его на полный оборот, а просто так, ради забавы. «Приступим к делу», — сказал он себе. «Раз» — повернул диск. «Два» — повернул диск на цифры, которые врезались в его память. Крутить было легко, и ему на миг даже показалось, что сейф совсем не заперт. Замок легко открылся, и он, ухватившись за ручку, принялся усердно тянуть дверцу на себя. Но дверь сама распахнулась в медлительном движении. Затаив дыхание, он смотрел на груды радужных пачек и стопки завернутых монет, на загадочные стеклянные банки, наполненные какими-то белыми пилюлями, и на массу продолговатых зеленых металлических коробок. Он боязливо оглянулся назад. Трудно было поверить, что сейчас не раздастся окрик «Стой, руки вверх!». «Ну и ахнут же они утром», — подумал он. Открыв мешок, он схватил пачку плотно упакованных кредиток. Новенькие бумажки так и захрустели в его руках. Его привели в восторг ровные, чисто обрезанные края пачки. «Ребята в Вашингтоне свое дело знают туго», — усмехнулся он. Потер деньги меж пальцев, словно хотел установить на ощупь их достоинство, поднес пачку к носу и понюхал свежий запах краски. «Пахнет обыкновенной бумагой», — пробормотал он. Бросил пачку в мешок и схватил другую. «Ну, мешок, держись», — сказал он про себя и рассмеялся беззвучно. Ему была чужда психология собственника. Его главным образом интересовали форма, цвет, запах денег, а не те разнородные ощущения, которые, он знал, испытывают люди на земле по отношению к деньгам. Мешок уже был полон на треть, когда ему пришло в голову посмотреть достоинство банкнот. Оказалось, что он положил в мешок массу однодолларовых пачек. «О, дурья голова!» — сказал он в негодовании. «Возьми более крупные купюры!» Он высыпал однодолларовые пачки на пол и сложил в мешок все стодолларовые, какие ему удалось найти в сейфе. Затем скрюченными пальцами сгреб с полок стопки монет. Он подошел к столику, где находилась пишущая машинка, та самая, за которой работала блондинка. Аппарат привел его в восторг. Никогда в жизни ему не приходилось даже пальцем притронуться к такой штуковине. Для него это был необыкновенный инструмент делового мира, что-то такое, что находилось вне сферы его интересов. Он даже говорить боялся громко, когда заходил в учреждение, где какая-нибудь девушка печатала на машинке. Смутно припоминая, что делали другие, чтобы пустить машинку в ход, он вставил в нее лист бумаги. Тот перекосился, но как выправить он не знал. Робко, медленно, по складам он произнес свое имя и фамилию и отстучал на машинке «Фред Даниэльс». Взглянул на результаты своего труда и рассмеялся. «Придется как-нибудь в ближайшем будущем научиться правильно печатать». «Так может прихватить ее с собой?» И он, подняв машинку, сунул ее в мешок поверх груды денег. Он не считал себя вором, ибо нож, радиоприемник, деньги, машинка — все это для него были вещи одного порядка. Это были серьезные игрушки тех людей, что жили в безрадостном мире дождя и зла, том мире, который он покинул и который осудил его как преступника, хотя он и не виноват. Но куда же он все-таки попал, хотел бы он знать. Что это за темное помещение там за его спиной? Он полез за спичками и обнаружил, что у него осталась только одна единственная. Он прислонил мешок к сейфу, а сам тихонько, ощупью двинулся по темному помещению, натыкаясь на какие-то гладкие металлические предметы, напоминающие станки. Сбитый с толку, он пошарил по стене руками, тщетно стараясь найти выключатель. «Эх, была не была, давай зажжем спичку». Он опустился на колени и чиркнул спичкой, прикрывая ладонью свет. Помещение походило на цех. Стояли верстаки и столы с настольными лампами под зелеными абажурами. Он включил одну из них и пригнул абажур пониже к верстаку так, чтобы свет со стороны был менее заметен. Увидев полпачки сигарет, сунул их в карман. Возле каждого верстака стояла табуретка, из чего он заключил, что тут люди занимаются чем-то одним. Но чем? Он походил меж верстаков и нашел несколько коробок спичек. Вот если бы найти побольше сигарет, было бы здорово. Но сигарет нигде не оказалось. Так что же это за цех? Чем тут занимаются? Возле одного станка он увидел блокнот, стесненный золотом надписью «Бирс. Ювелирное дело». Рот его округлился. Он выключил свет и бегом вернулся к сейфу, схватил одну из стеклянных банок и стал рассматривать находящиеся в ней белые пилюли. Осторожно вытащил одну и обнаружил, что она завернута в тонкую папиросную бумагу. Развернув, он увидел искрящийся камешек, похожий с виду на стекло, но горящий белым и голубым пламенем. «Бриллианты!» — ахнул он. Он начал торопливо сдирать бумагу с пилюлик, и вскоре рука его засверкала изумительным по красоте мерцающим огнем. Трепеща от радости, он вытащил из сейфа все четыре банки и сунул их в свой мешок. Он схватил одну из металлических коробок и потряс ее. Раздался нежный мелодичный перезвон, взломал крышку отверткой. Перстни. Золотые. Сотни перстней. Сколько, интересно, они стоят? Он зачерпнул полную пригоршню колец, и струя огня потекла по рукам от искрящихся пламенем драгоценных камней. — Так они тоже с бриллиантами? — воскликнул он про себя. Он вскрыл еще одну коробку. Часы. Золотые. Согласный хор нежного с металлическим звоном тиканье наполнил его уши. Некоторое время он стоял, не двигаясь, затем сунул и эти коробки в мешок. Захлопнув дверь сейфа, он постоял немного, оглядывая все кругом, не забыл ли что. Хм, он же видел дверь в том зале, где стоят станки. А что там? Вдруг что-нибудь дельное. Он снова зашел в цех, пересек его и встал в нерешительности перед дверью. Наконец взялся за ручку и толкнул дверь. Темнота. Тихо, стараясь не шуметь, он зашел в комнату и начал шарить руками по стенке в поисках выключателя, но вдруг замер на месте. В комнате что-то шевелилось. Что? Что там такое? Не драпануть ли ему, покуда цел, прихватив драгоценности, часы и деньги? Зачем рисковать добытым? Он выжидал. Однако тишина придала ему храбрости продолжить разведку. Может, спичку зажечь? А вдруг пламя выдаст его и сделает из него превосходную мишень?